Глава 13. Против такого напора устоять было невозможно. Да я и не особо пытался. Врачи говорят, что держать все в себе вредно, особенно для мужчин. А я мужчина или кто? По крайней мере, Лариса Викторовна теперь знала точный ответ. Сперва она испугалась моих размеров, но потом в ней зажегся научный интерес. А я был только за. Ее кожа оказалась гладкой и шелковой, а формы чарующими и сводящими с ума. Грудь для такого размера оказалась на удивление упругой и стоячей. Розовые соски бодро торчали, отзываясь на каждое мое прикосновение. Задницей Ларисы я тоже насладился сполна. Мягкая и сочная, что даже из рук выпускать не хотелось. Одного раза мне не хватило, двух тоже. Чертово зелье превратило меня в ненасытного маньяка, что полностью устраивало Ларису. Учительница радовалась вплоть до того момента, когда я захотел в третий раз. Ее лицо раскраснелось, прическа растрепалась, а белье было раскидано по всему кабинету. Красивое, кстати, даже жаль было снимать. «Дубов, ты с ума сошел?» «Я, конечно, понимаю, молодой организм и все такое, но мы тут уже 3 часа. Мне еще к занятиям нужно подготовиться». Я пожал плечами и сказал: «Можно убить 2 зайцев». Позволил ей взять учебные материалы, потом развернул, нагнул, чтобы ее лицо было над столом, и продолжил свое дело. Спустя еще некоторое весьма продолжительное время, 3-й раз все-таки, я сделался усталым, но весьма довольным. А Лариса слегка охрипла. Ее голое тело блестело от пота, а грудь часто вздымалась. «Почему я?» — спросил из чистого любопытства. «Ты производишь впечатление бывалого человека. Опутаться с детишками аристократов», — говорила Лариса сексуальной хрипотцой, «которые только вынули мамкину сиську изо рта, скучно и чревато проблемами. В учителя Академии неохотно берут аристократов. Закон защищает такие рода, но сам понимаешь. Какой-нибудь ученик обидится, что предмет вожделения отверг его, начнет мстить, но не учителю, а его или ее роду. Академии не нужны лишние разбирательства, вот и отдают предпочтение безродным, но способным простолюдинам вроде меня. А представляешь, какие будут проблемы у меня, если вдруг сын какого-нибудь князя влюбится в простолюдинку и захочет жениться на ней? Хорошо, если просто уволят. А могут избавиться и более радикальными методами. А я, между прочим, взрослая женщина, и у меня есть потребности. И научный интерес, который на сегодня сполна удовлетворен». Пальчиком она игралась с кудряшками на моей груди, а я поглаживал ее спину и попку. Да, позаниматься делами учебными ей так и не удалось. Не смогла не участвовать в процессе. Вообще, я был удивлен, что она выдержала этот марафон. Выходит, проблема потребности, о которой она упомянула, стояла в полный рост уже достаточно долго. В окне я увидел кусочек светлеющего неба и понял, что мне пора. Я помог Ларисе собрать одежду, оделся сам, и вернулся в свою комнату, пообещав напоследок заглядывать на дополнительные занятия. В общаге успел урвать 2 часа сна и проснулся бодрым, как никогда. Зелье все еще действовало, но большая часть побочного эффекта снялась этой ночью. Я принял душ и отправился на станцию, с которой отходил поезд до Пятигорска. На ту самую, что была выдолблена прямо в горе. Хотя, скорее всего, для нее использовалась большая пещера природного происхождения. Паровоз пыхтел, выпуская клубы пара под каменный свод. Там они оседали капельками влаги и изредка капали обратно, стуча по крыше вагонов. Серый свет дня проникал сюда через вход в пещеру, который был достаточно огромным. По сути, пещера от входа постепенно сужалась и смыкалась где-то в глубине горы, где находился отстойник для паровозов Академии. В вагоны постепенно втягивались гусеницы очередей из учеников и некоторых преподавателей. Проезд для всех был бесплатным. Поезд ходил 1 раз в день, утром туда и вечером обратно. В целом ночь я планировал провести в городе. Ночной Пятигорск мог стать кладезем возможностей заработать. В хорошем смысле. Грабежами не занимаюсь принципиально, а вот помочь их избежать за небольшую мзду всегда готов. В конце концов я зашел в один из вагонов и занял свободное купе. Но не успел я присесть, как внутрь ворвалась княжна Онежская и повисла у меня на шее. «Коля!» — кричала она, махая ножками в шерстяных гетрах. «Я ночью так замерзла. Где ты был?» Занимался биологией. «А ты, княжна, опять ломилась ко мне в комнату?» «Ага», — хихикнула она. «Если честно, хотела извиниться, что сбежала тогда. Она сидела у меня на коленях, положив голову мне на грудь. Я испугалась, когда ты, он, вы проснулись. Не думала, что бывают такие. Боялась, ты захочешь со мной...» Василиса понурила голову и тыкала указательным пальцем в другой указательный палец. «Я бы никогда...» «Знаю. Говорю же, испугалась просто». Княжна улыбнулась мне и снова положила голову на грудь. Похоже, мне удалось успокоить ее страхи. «К тому же», — сказал я, — «твой отец, светлейший якутский, не одобрил бы связь его дочери с каким-то Дубовым». «Ты не какой-то. Ты хороший и теплый. И сердце у тебя доброе. Кстати, я написала папе о тебе». «Что?» Чуть не вскочил я со своего места. «Что?» Чуть не выскочила обратно вошедшая Тамара Петровна. А мелкая голубая язва только расхохоталась, опять махая ножками. «Правда, правда. Я все ему... Апчхи!» Рассказала. Написала, что у Дубова большой... «Нет, нет, нет», — залепетал я. «Княжна, да вы с ума сошли!» — побледнела нянька. «Потенциал!» — закончила Вася и снова расхохоталась. «Видели бы вы свои лица!» Общение с княжной Онежской — это ходьба по лезвию ножа. Не только из-за ее отца, но и из-за ее шуточек. Так и инфаркт схлопотать можно. Чего я точно не хотел, так это начинать знакомство с ее отцом с обсуждения размеров наших достоинств. Так себе перспектива. Вагон дернулся, и поезд начал набирать ход. Мы постепенно выехали из пещеры, и в окно стал литься солнечный свет, придавая обивке сидений изумрудный оттенок. Тамара Петровна чертыхнулась и села напротив нас, а Василиса то и дело снова смеялась, смотря то на мое лицо, то на няньку. Снаружи открывался прекрасный вид. Дорога петляла по горной гряде, приближаясь к Пятигорску. Красота снежных вершин и зеленых долин просто одуряла. В Ярославской губернии таких видов не найдешь. Максимум взглянешь на холмы и зеленые ковры лесов, если заберешься на шпиль городской управы. Я так сделал однажды. Правда, когда слез, меня уже ждал Никит Сергеевич, чтобы проводить до камеры для ночевки. Все равно я ни о чем не пожалел потом. Вдруг дверь купе снова распахнулась, и внутрь заглянула зеленая, как свежая трава, Агнес. На шее у нее опять болтались ее летные очки. «Вот вы где!» — воскликнула она и ввалилась в купе. «Прохладненько тут у вас». Гоблинша поежилась. Я участливо спросил ее. «Дернуть за задницу?» «Не, потерплю. Ехать 15 минут, а обогрев работает аж 12 часов. Я ж с ума сойду». «Тогда иди к нам», — позвала княжна и потеснилась. «У Дубова на коленках теплее». Под взглядом одуревшей Тамары Петровны Агнес запрыгнула на одно колено, а княжна осталась на другом. Обе как следует поерзали задницами там, где не надо, устраиваясь поудобнее. Я не возражал. Мне даже немного нравилось злить няньку Онежской. Нечего было на меня сумкой кидаться. «Княжна, хочешь, я тебе такой же комбинезон сделаю? С обогревом». «Чтобы я перестала греться об Колю? Ни за что», — хихикнула Василиса. «А если меня не будет рядом», — сказал я. «К тому же костюм может решить проблему переохлаждения, пока ты не научишься контролировать свой инсект». «Я его контролирую», — надулась княжна. «Просто не могу до конца сдержать силу». «Ладно, пока ты не станешь сильнее». «Хорошо, убедил. Агнес, если можешь, сделай и мне такой комбинезон». «Не вопрос», — обрадовалась гоблинша. «Как раз в городе куплю реагентов кожи и займусь этим на досуге. Потом встретимся в комнате Дубова и будем мерки снимать, пока он слюнки пускает». Агнес и Василиса и в самом деле становились подругами. По-моему, отличный вариант развития событий, учитывая их отшельничество до Академии. Онежскую избегали из-за ее дара, а Агнес — из-за происхождения. Гоблинов не особо любили. Может быть, девчонки так сдружатся, что перестанут донимать меня. Хотя без них жизнь в Академии станет заметно скучнее, но безопаснее. Громким свистком поезд озвучил прибытие в Пятигорск. Это был большой вокзал, на котором сходилось множество дорог из Османской Российской империи. Еще отец мне рассказывал, что во время второго нашествия саранчи, которое случилось спустя 150 лет после первого, Пятигорск стал важным узлом обороны. Османская империя помогала оружием и войсками, чтобы сдержать наступление саранчи. Обоим государствам пришлось вместе выстроить мощную инфраструктуру, кучу дорог, складов и военных учебок. С тех пор прошло много времени, но инфраструктура осталась и использовалась в торговых целях. Пятигорск стал крупным торговым городом, перевалочной базой для купцов из двух империй. Огромная крыша закрывала тупики, а сам вокзал, большое и старое здание, окружал перрон буквой «П». Мы вышли, чуть не утонули в клубах пара и дыма. Пахло углем и криозотом. Наша четверка быстро выбралась на оживленную улицу Пятигорска. По дороге я захватил карту города, потому что был здесь впервые и ничего не знал. Меня интересовало местонахождение бюро заказов, где я смог бы найти подработку на выходные. Мы разошлись в разные стороны почти сразу. Княжна Онежская с нянькой направились по магазинам. Можно сказать, здесь был второй международный центр моды. Сказывалась близость Османской империи, знаменитой своими вычурными и роскошными нарядами. Звала и меня, но я отказался. Торы по магазинам, прямо скажем, не мое. Лучше снова Сергеем Михайловичем биться, чем ходить по бесконечным торговым рядам. Агнес тоже ушла, но в другую сторону, в квартал гоблинов. Что-то купить, повидать брата и морально его подготовить ко встрече со мной. Договорились встретиться завтра у какого-то кафе с труднопроизносимым названием. Какой-то там Чукур. Потом разберусь. Так что, расставшись с подругами, я свернул за угол вокзала и оказался в небольшом парке. Сел на скамейку и развернул карту. Так, если я правильно ее понимаю, то вокзал где-то тут, внизу карты. А бюро заказов... Ого, на другом конце города, что ли? Если верить тому, что я тут сейчас вижу, туда топать и топать. Нужно пройти квартал голубых фонарей. То же самое, что и красных. Но для девочек-аристократок, где мужики за деньги их выслушают, поддакнут где надо, обед, ужин приготовят, массаж без секса сделают, ну и окажут другие услуги за дополнительную оплату. Затем пройти Золотую милю. Улица длиной примерно 1,5 километра, полностью состоящая из баров, пабов, трактиров и тому подобных заведений. А потом торговые ряды, блошиный рынок, какой-то спальный район номер 7, парк имени Ушакова, героя Первой войны с саранчой. Только затем будет бюро заказов. Да, путь, в общем, не близкий. Полдня шлепать. А потом еще работу делать. Хотя есть тут на карте какие-то цветные линии через весь город. «Ищешь, куда пойти?» — услышал я знакомый голос и опустил карту. Передо мной стоял Павел и приветливо улыбался. «Ищу. Могу составить компанию. Я бывал прежде в Пятигорске. Хоть и с другого конца заезжал, так что кое-что знаю. Куда тебе?» «В бюро заказов». «А, деньжат подзаработать. Мне тоже не помешает». «Ага, только идти туда полдня минимум, потом обратно. Времени на работу совсем не остается». Павел взял у меня из рук карту. «Так можно на трамвае большую часть пути проехать. Только нужно дойти до остановки, это тут, недалеко». «Ну, я поднялся со скамейки». «Тогда веди». «Надеюсь, он не захочет у меня работу отжать. Хотя с его комплекцией в тяжелом труде он мне не конкурент, а другой работы в бюро заказов обычно не бывает. Однодневная рутина типа охранника на вечеринку, вышибалы, грузчика или копщика бассейнов. Или заказ на сильного монстра. В общем, та работа, на которую обычный аристократ не пойдет, а нормального простолюдина еще найти надо. Мы вышли из парка и углубились в город. Шли по узкой улочке, которая, петляя, то поднималась, то опускалась. Сютившихся друг к другу домов свешивались гроздья винограда, персики, абрикосы и черешня. Пахло фруктами и цветами. Я наслаждался прохладой в тени и свежим воздухом. Прогулка — это не так уж и плохо, если недолго. «Ты, значит, последний из рода Дубовых?» — вдруг спросил Павел. «С чего ты это взял?» «Ну вот причина, по которой не люблю попутчиков. Если они говорят с тобой, то приходится поддерживать разговор из вежливости. С другой стороны, без его знания о городе я до бюро буду добираться слишком долго». «Да так, слухи ходят. Род Дубовых — древний баронский род в империи. Будет жаль, если он прервется». Мы свернули в переулок, который казался более глухим. По крайней мере, стены домов без окон нависали не широкой тропой, как своды узкой пещеры. «И что с того?» — спросил я. «Древний и древний. Рода постоянно прерываются, появляются новые». «Нет», — качнул головой Павел, — «не такие рода. Дубовы обладают одним из 20 основных инсектов». «Основных?» Ну да, первичные инсекты. Их было всего 20 сначала. 4 по стихиям. Буран, вулканическое пламя, штормовой ветер, грохочущая земля. И еще 16 типа утренней зари. Инсект, который может как исцелять светом, так и убивать. Или кровавого копья, когда человек из собственной крови может создавать оружие. Или дубовой коры, как у тебя, Дубов. Все остальные инсекты — комбинации этих 20. Вот и твой род ведет свое начало от первого нашествия саранчи. И откуда же ты все это знаешь? Да так, в архивах нашел. Там, откуда я, есть большая библиотека. Я провел в ней большую часть детства. Много читал. Ты знал, что первичные инсекты могут развиваться в разных направлениях? Неделю назад я не подозревал о том, что у меня вообще есть дар, а ты про направления какие-то. Вот ты чудак, Дубов. Последний наследник великого дара и ничего о нем не знаешь. Прелесть первичных инсектов в том, что они могут развиваться в разных направлениях, как классы в школах с математическим или гуманитарным уклоном. Вот скажи, как выглядел твой дар, когда пробудился? Я задумался, вспоминая. Как дерево. Самая первая стадия, хмыкнул Павел. Ты и шевелиться не мог, верно? Верно. Кивнул я и погрозил ему кулаком. Если ты кому-нибудь скажешь, что ты, и просрать единственного друга? Ни за что. Мы не друзья. Да как скажешь. Ты главное слушай. Дальше ты должен научиться двигаться, так перейдешь на вторую стадию. После нее идет разветвление. Я всего не помню, но либо мореный дуб, когда древесина темнеет и становится особо прочной, либо корневище, когда ты сможешь врастать корнями в землю и срастаться с другими деревьями в несокрушимую стену. Есть еще ударная ветка, но я ее не помню. А он интересно рассказывает. Еще недавно я предполагал, что превращение в деревянную скульптуру — это и есть мой дар. А тут вон как. Есть куда развиваться. Нужно будет обсудить это с директором или с тем, кого он назначит меня тренировать. Ведь назначит же. Только меня смущала одна деталь. А что мешает сразу все ветки осваивать? Павел наморщил лоб и приложил к губам указательный палец. Задумался. А и правда. Не припоминаю ограничений. Наверное, время на освоение этих навыков требуется немалое. Вот и приходится выбирать что-то одно. Вот только ты наполовину огр. Кто знает, как это отразится на твоих способностях. Вот и выясним. Кивнул я, вспомнив, что за мной охотятся из-за земли Дубовых. Хочешь, не хочешь, а придется осваивать инсект, чтобы противостоять врагам. Тут вдруг до меня дошло, что вряд ли они остановятся, когда я получу титул с наследством. Начнут искать другие способы отобрать землю. Ну да ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. А ты тренируешь свой дар, Дубов? Нет. Мы могли бы вместе тренироваться. С напарником оно ведь сподручнее. Или с другом. Говорю же, мы не друзья. У Павла дернулась щека, но он быстро совладал с собой и снова улыбнулся. Ладно, Дубов, не друзья, так не друзья. Так когда начнем тренировки, напарник? И не напарники, отрезал я. Ну вот и зачем было соглашаться идти с ним до трамвая? Лучше бы пешком пошел, вышло бы меньше проблем. А так бедняга хочет напроситься ко мне в друзья. Зачем? Не понимает, что ли, что от меня одни проблемы у него в жизни возникнут? Я-то со своими справлюсь, а вот он с моими. Ходил бы дальше. Да эльфийкам под юбки заглядывал, так ведь нет. Хочет кому-то что-то доказать. Похоже, раз так напрашивается. Надо бы выяснить, что за проблема у него с даром, раз хочет со мной тренироваться. А мог бы порадовать мальчонку перед смертью Дубов. Раздался голос, шипящий, как вода, попавшая на горячую сковородку. Из-за поворота вышла троица эльфов. В их руках тускло сверкнули короткие мечи.